зари пожар. Он разгорался и как будто все беспощадно обнажал. Он высветил теперь чужие глаза, что грелись столько лет, что среди звезд меня кружили и сберегли от стольких бед. Горят мосты, горят мосты, и нет уже пути назад. Горят мосты любви в огне зари, и нам друг другу нечего сказать. Горят мосты, горят мосты, и нет уже пути назад. Горят мосты любви в огне зари, и нам друг другу нечего сказать. Боль безысходная утихнет, мостов дотлеют угольки, и мы с годами жить привыкнем на разных берегах реки. Но знай, когда я дверь открою, свою последнюю зарю на тех мостах.